Глава 21. Спустилась ночь. Ягуар съехал с основной трассы и покатил к третьему терминалу аэропорта Джона Кеннеди. Неподалеку от терминала свернул к парковке на долгий срок, въехал в ворота и стал спускаться по спирали подземного гаража, уходящей на глубину 6 этажей. «Тебе необходимо переодеться», — сообщил Себастьян Неки, посмотрев на нее в зеркальце. Они сбежали из дому так поспешно, что не успели ни принять душ, ни надеть другую одежду. Ники оглядела свои джинсы и майку. Повсюду кровавые пятна, майка порвана. Потом тоже взглянула в зеркальце и полюбовалась своим отражением. На скуле кровоподтек, губы опухли, волосы слиплись, спутались. «Если ты в таком виде появишься в терминале, не пройдет и 3 минут, как нами займутся копы». Ники дотянулась до спортивной сумки, которую бросила на заднее сиденье, быстренько переодела майку и джинсы, засунула рваную одежду на самое дно, накинула толстовку, стянула волосы резинкой и заправила их под капюшон. Потом они сели в лифт, поднялись наверх и оказались в зале терминалов. Без всяких затруднений прошли паспортный контроль, потом контроль безопасности с арочным металлодетектором и, предъявив посадочные талоны, оказались в самолете. Когда они уже шли по проходу в самолете, в кармане Себастьяна заиграл мобильник. Звонила Камила. Она все еще ехала в поезде, который вез ее в Ист-Хэмптон к бабушке. Как обычно, поезд на Лонг-Айленд опаздывал, но Камила была в прекрасном настроении и, похоже, совсем не сердилась на отца. «Жду не дождусь, когда бабуля напечет мне в камине каштанов», — радостно сообщила она. Себастьян, обрадованный хорошим настроением дочки, невольно улыбнулся. На какую-то долю секунды он погрузился в счастливые времена, когда близнецы были еще малышами, и они с Ники водили их собирать каштаны в парк Мэйн. Прогулка на свежем воздухе, потом жар углей в камине. Специальная сковородка с дырками, треск скорлупы жарящихся каштанов, сладкий запах, наполняющий гостиную, почерневшие пальцы, а опасение, как бы не обжечься, когда снимаешь со сладкого ядрышка шкурку. «Есть какие-нибудь новости о Джереми?» Вопрос Камилы вернул его к реальности. «Мы непременно найдем его, дорогая, не волнуйся. Мама с тобой?» «Да, передаю ей трубку». И Себастьян передал телефон бывшей жене, а сам двинулся по проходу дальше. Не очень-то они широки в аэробусе. Вот и их места. Но прежде чем усесться, Себастьян засунул спортивную сумку Ники наверх в багажный отсек. «Ты не забыла, что немедленно сообщишь нам любую новость о брате?» — напомнила Ники дочке. «А вы, собственно, где находитесь?» — поинтересовалась Камила. «Мы в самолете», — промямлила Ники. «Оба? И куда же летите?» Ники совсем не хотелось отвечать, и она поспешила закончить разговор. «Должна с тобой попрощаться, дорогая. Мы взлетаем. Я тебя люблю». «Но, мамочка...» Однако Ники уже нажала на кнопку и вернула мобильник бывшему мужу. Потом проскользнула мимо него на свое место возле иллюминатора. Себастьян смотрел, как Ники забивается поглубже в кресло, как вцепляется в подлокотники. Она и в пору их совместной жизни плохо переносила перелеты. С годами, видно, проблема не уменьшилась. Напряженная, сжавшаяся в комок, Ники следила за стюардессами и другими пассажирами. Время от времени боязливо и недоверчиво поглядывала в иллюминатор, где возле трапа суетились служащие, а вдоль взлетной полосы светились сотни фонарей. Любой непонятный звук, непривычные движения подстегивали ее воображение, рисующее сотни возможных катастроф. Себастьян попробовал ее успокоить. «Самолет — самый надежный вид транспорта, и ты можешь ничего мне не объяснять. спросила она, еще глубже забиваясь в кресло. Вздохнула и закрыла глаза. Ники чувствовала себя раздавленной. Навалилась усталость, стресс, страх за сына, которому грозит столько опасностей. Все ужасы, которые она пережила за последние несколько часов. Ей бы пробежать сейчас километров 20 или попинать как следует боксерскую грушу, но уж никак не преодолевать свою самую мучительную из фобий. У нее пересохло в горле. Она тяжело дышала и не могла вспомнить, взяла с собой успокоительное или нет. Стараясь отвлечься от происходящего, она надела наушники, включила плеер сына и постаралась целиком отдаться музыке. Слушая ее, она начинала дышать ровнее. Ники почти уже пришла в себя, когда стюардесса попросила ее выключить айпод. Ники повиновалась, но без особой охоты. Огромный, могучий А-380 добрался до конца взлетной полосы и на секунду замер, прежде чем подняться в воздух. «Взлетаем!» — предупредил командир экипажа. Моторы заработали еще мощнее, перед тем, как махина должна была оторваться от земли, вибрация передалась и взлетной полосе. Ники ощутила эту вибрацию и была на грани срыва. Она не могла отнестись к полету 500-тонного чудовища как к чему-то совершенно естественному. Клаустрофобией она не страдала, но болезненно реагировала на необходимость провести связанные неподвижные 7 или 8 часов. Подобное положение порождало в ней тревогу, которая постепенно превращалась в тоску и могла завершиться паникой. К тому же сейчас, когда она оказалась в самолете, у нее возникло ощущение, что она попала в ловушку, что она больше не владеет ситуацией. Она привыкла рассчитывать только на саму себя, и ей было нелегко доверить свою жизнь невидимому и неизвестному летчику. На последнем сантиметре полосы металлический монстр с трудом оторвал от земли свое мощное тело. Встревоженная, дрожащая Ники замерла в кресле и не пошевелилась до тех пор, пока самолет не набрал положенной высоты. Как только было разрешено, она снова включила плеер, завернулась в плед, и не прошло 10 минут, как Ники крепко-крепко спала. Себастьян, почувствовав, что Ники спит, повернулся к ней, выключил фонарик, который светил ей в лицо, уменьшил мощность кондиционера, боясь, как бы она не замерзла. Он не ожидал, что будет долго-долго смотреть на спящую. Она выглядит такой хрупкой. А ведь сегодня днем вступила в яростную борьбу, защищая и его, и свою собственную жизнь. Стюарт предложил напитки. Себастьян одним глотком выпил свою водку со льдом и попросил еще одну порцию. Глаза у него резало от усталости, тупая боль по-прежнему давила на затылок, вызывая ощущение, что голову взяли сзади в тиски. Он стал массировать виски, надеясь умерить боль. Пытался замедлить лихорадочную какофонию мыслей и отыскать смысл в этой абсурдной ситуации. Навстречу каким опасностям они летят? С каким врагом вступили в борьбу? Почему такую ярость у этих неведомых людей вызывает Джереми? Почему он сам поддался безумию и ничего не сообщил полиции? Обязательно ли их приключения закончатся тюрьмой? Последние 12 часов были самыми тяжкими в его жизни и самыми непредсказуемыми. Он, который всегда заранее скрупулезно планировал свою жизнь, входя в самые мельчайшие детали, искореняя любую случайность, с маниакальным упорством цепляясь за размеренную житейскую колею, оказался вовлеченным в стихию неведомого. Днем он обнаружил изуродованный труп, потом дрался, стоя в луже крови, перерезал горло великану, который был вдвое выше его ростом, а вечером летит в Европу с женщиной, которую поклялся вычеркнуть из своей жизни. Себастьян снял ботинки, вытянул ноги, закрыл глаза, но слишком большое возбуждение мешало погрузиться в сон. Он видел то бойню с лужами крови и трупами, то бегущего Джереми, которого хватают два урода. Однако мало-помалу усталость и мерный рокот моторов стали брать свое, обволакивая лихорадочно работающий мозг пеленой анестезирующего забвения. Кошмарные картинки стали меркнуть, расплываться. Пытаясь распутать кровавый ком событий минувшего дня, Себастьян невольно вернулся в прошлое, к той минуте, когда он увидел Ники в первый раз. Их встреча-стычка не должна была иметь последствий. Встреча, которая произошла 17 лет назад, 24 декабря, в Нью-Йорке, за несколько часов до Рождества.